Аспидная темень высмолила двор, так показалось в первое мгновение. На дворе было тепло, на небе тучи сгрудились, луну за рекой все плотнее зажимало черно-фиолетовыми грудами. Лунный свет временами прорывался еще, но уже почти не освещал огромную валдайскую возвышенность на юго-востоке и Тихвинскую гряду, уходящую на северо-восток. От огорода, от поля за домом пахло весенней землей, готовой колоситься, рожать хлеба. И в то же время, слабо, но все-таки явственно, потягивало дымом дальнего пожарища. Весенние палы продолжали шататься по сухим луговинам, по степям, по лесам. Он занавесил окошко в предбаннике и посидел в темноте. «Каждый год одно и то же», — включая свет, подумал. «Неужели же порядок нельзя навести? Такие леса выгорают, что просто ужас. Ну ладно, если молния, тут вопросов нет, стихия. А то ведь сколько горя от наших дундуков. Кто окурок бросит, а кто и специально траву запалит, ручонки чешутся». Неяркая лампочка осветила на стенах предбанника три старых плаката, покоробленные от влаги. На одном из них был нарисован солдат, схвативший овцу за шкирку и вытряхнувший из нее матерого волка-фашиста. «Враг хитер! Будь начеку!» – вспомнил Стародубцев крупную надпись, которую уже почти не видно на старом плакате. И на втором плакате буквы почти истлели от времени и влаги. Зато на третьем надпись была отчетливой. «Мы победили! Слава нашему великому народу! Народу-победителю!» Поплевав на руку с киноварью засохшей крови, Степан Солдатеевич перекрестился на этот старый, кое-где облупившийся иконостас. Зябко поежился, покрываясь гусиной кожей, и, передернув плечами, сутуло шагнул в такую просторную баню, какую вряд ли мог бы построить другой деревенский мужик. Не практично это, не по-хозяйски. Дров черти сколько надо извести, пока натопишь такую прорву. Все это так, все правильно. Только что же делать, если есть болезнь такая, клаустрофобия? С нею, с проклятой, волей-неволей надо считаться. Вот и пришлось построить для целого колхоза, как шутил когда-то сам Степан Солдатеевич, когда начинал планировать баню. Дров обычно он не жалел, кочегарил по полной программе. Но сегодня то ли притомился, то ли что еще, не было в нем куража, огонек во взоре не светился. Сегодня он так себе почесался веником и бросил. Понуро посидел на верхотуре, погрелся, равнодушно глядя на свои худые телеса, там и тут изорванные в молодости в боях, кое-как заштопанные при свете керосиновой лампы, при гулких разрывах над крышами военно-полевых госпиталей. Какие-то раны еще давали знать о себе, а какие-то уже совсем завяли, забылись за давностью лет. Среди множества отметин той великой войны одна отметина была весьма и весьма необычная. С левой груди, там, где сердце должно помещаться, поместилась большая дыра, еще в 41-м году зашитая какой-то специальной металлической пластиной. «Стародубцев», — изумленно сказал тогда хирург, — «повезло тебе, что сердце справа. Уникальный случай, а то бы хана тебе, парень». страшно бледный после операции. Он улыбался через силу и шептал: «Наше дело правое, мы победим». Банное тепло рассолодило, рассиропило так, что в сон потянуло. Солдатеевич взял ведро с холодной водой, хлобыснул на голову. «Ай, хорошо!» – зарычал, взбодрившись. «Но, однако, хватит хорошего помаленьку». Ведро с холодной водой напомнило о ледяных переправах. Сколько их было, не пересчитать. А еще вдруг почему-то вспомнился святой источник на Украине, в районе Тернополя, куда они с женой ездили, мечтая избавиться от бесплодия. Взяли отпуск, помнится, и потащились в эдакую даль. На дворе была жарынь, а святой источник весь окутан белым холодным паром, как черемуховый куст. А рядом стоит молодая хохлушка, полногрудая, толстозадая. Все у нее с тылу выпирает, так что и не хочешь посмотреть, а посмотришь. И не хочешь в мыслях согрешить, а все равно. Опуская глаза, Стародубцев покосился туда, где его оловянный солдатик давно уже, кажется, пал смертью храбрых. Обескураженно покачав головой, фронтовик подумал о том, что оловянный солдатик жив-здоров еще, плечами шевелит в своем овчинном полушубке и голову приподнимает при одном только воспоминании о женских телесах. «Есть еще порох, пороховница оловянного солдатика. Есть. Еще можно было бы повоевать, прости господи». Он хохотнул и вслед за этим припомнил Марфуту-переправницу, разбитную бабенку. Вспомнил душный сеновал, куда он поманил Марфуту, уложил на сухие ромашки, на бледно-розовые клевера и золотистый донник. Марфута была готова к подвигам. Белотелая, пышущая здоровьем, она ждала его. Она смотрела, как он собирается брюки расстегнуть. Смотрела она совершенно спокойно, бесстыдно. И Солдатеевич тогда, совершенно не кстати, вспомнил свою долю, которая краснела и потела от смущения, когда он видел ее голую даже вот здесь, в этой бане. И тогда Солдатеевич засупонился, как по тревоге, и убежал с сеновала, сыпался так, что чуть шею не свернул. И вот сейчас, когда он вспоминал об этом, ему было легко и даже весело. Не предал он долю тогда, не изменил ей. И ни тогда, и никогда он ей не изменял. Может, он был однолюб по характеру, и хвалиться тут нечем. Но так или иначе, а он всю жизнь был верен своей любви. Вот это он мог бы поставить в заслугу себе, если, конечно, это заслуга его, а не Господа Бога, который подарил ему сердце однолюба. Во всяком случае, теперь ему было легко и приятно оглянуться в прошлую жизнь и увидеть там, как свет в окне, только одну единственную долю. А вот если, например, какой-нибудь Капитоныч Купидоныч, бывший старшина, посмотрит в темноту своей прошлой жизни, там не свет в окошке он увидит, там целый небоскреб окошками будет гореть. «А чего это я взялся людей обсуждать?» Солдатеевич нахмурился, сам как будто святой. И опять он ведро с холодной водой ухнул на себя, взбодрился. Закончив мытье, посидел в предбаннике, внимательно разглядывая руки, точно проверяя, хорошо ли кровь отмылась. кровь отмылась. Руки были чистые, только под ногтями синели полумесяцы мазута, давно уже въевшегося. Покряхтывая от блаженной устали, он оделся в чистое белье и вышел во двор. Постоял, оглядывая свой крестовый крепкий дом, который для него был когда-то предметом мужицкой гордости. Вспомнил, как шло строительство, какие громадные валуны притарабанил он для основания, для фундамента. «Мой дом, моя крепость!» По такому принципу он строил с помощью великого фронтового братства. Построил за 3 ведерка водки и 0,5 бочонка малосольных огурцов, как сам он шутил позднее. Братья по оружию охотно помогали, да и он потом охотно запрягался, другим помогал при строительстве, при пахоте огородов. Какое время было, какой народ, и дома, и души нараспашку. А теперь, вот он проехал до Москвы, и что он видел? Заборы, заборы, заборы. Ворота, замки. Даже на могилку неизвестного солдата не пустили. Закрыто, потому что фрицы в гостях у неизвестного русского солдата. Стоят там куры, плачут крокодиловыми слезьми.